страсть, обуявшая в последнее время некоторую часть интеллигенции, походить как можно более на животных, уничтожать всякое различие между этими последними и человеком, мешает трезвому воззрению на начало человеческого общества. Не только теория Дарвина, но и теория Кювье прилагалась к истории рода человеческого. Теория Кювье нашла свое выражение в культурно-исторических типах, в которых племена превратились в касты без всякой надежды на объединение. Заметим прежде всего, что фактическая сторона вопроса не изменится от того, скажем ли мы, что в животных есть уже все, что есть в человеке, или же примем, что в человеке есть еще все, что есть в них. Но отстаивающие первое положение тем самым доказывают, что человек не может и не должен выходить из состояния животного, что различие между ними не качественное, а лишь количественное, что средства к прогрессу и у человека остаются те же, как и у животных, то есть наследственность, борьба, половой подбор и прочее. Иначе сказать, прогресс совершается лишь путем бессознательным. Второе же положение есть обыкновенный и в то же время самый сильный укор, который бросали в лицо человеку великие провозвестники нравственных истин, пророки, отцы церкви и прочее, указывая тем, что задача человека состоит в том, чтобы в нем не осталось ничего животного, то есть бессознательного. Нужно сделать выбор между этими воззрениями, и от него будет зависеть, составит ли вся история человечества одну страничку в зоологии, или же мысль, осуждающая человека на животное состояние, будет одной строчкой в истории развития ума человеческого. Нельзя не признавать фактов, но не следует преклоняться пред ними. Нельзя не признать, что человек смертен, что в нем много животного и прочее. Но нельзя сказать, что это и должно быть так, хотя бы мы и желали этого. Нужно сознаться, что животная сторона делает в человеке страшный успех. В человеке была всегда рабская наклонность выказывать благоговение ко всякому обнаружению силы, ко всякому успеху, как бы безнравствен он ни был. Так поклонился он и этому выражению, и усилению животности. Мысль же рабски последовала за жизнью, ибо она составляет только ее сознание. Нынешнее время можно считать переходом от язычества классического, антропоморфического, к зооморфическому. Понятно, какое предрасположение вносится при этом в вопрос о начале человеческого общества. Итак, что же послужило началом человеческого общества? Половое ли влечение, соединившее самца и самку и удерживающее их в союзе до совершеннолетия птенцов? Или же сыновнее чувство сожаления к слабеющим родителям заставило детей в возрасте силы и крепости не оставлять их? Для Запада едва ли может быть в этом вопрос. Но в первом случае человек является лишь орудием природы для сохранения рода. В последнем же он противодействует ей, поддерживает жизнь в осужденном ею на смерть. Или же можно сказать, сама природа в этом новом чувстве сознает свое прежнее несовершенство и усиливается воссоздать себя в новом виде, то есть человек делается орудием воскрешения. Для зооморфистов оставление детьми родителей — естественное явление, тогда как по-человечески это измена. Со смертью родителей поддержание их жизни естественно переходит в вопрос о восстановлении, если допускать последовательность, ибо чувство есть также сила, которая не уничтожается. Если же она, выражавшись в поддержании, не перейдет в восстановление, то это будет уже измена. Но и прежде чем природа пришла к сознанию своего несовершенства как природы, в вышесказанном чувстве сострадания к стареющим и умирающим родителям, в чувстве смертности, она начинает как бы стыдиться, отказываться от своего самого существенного свойства, от акта рождения. В растениях оплодотворение есть высший, последний акт. Органы оплодотворения стоят во главе растения, окружены особенным блеском. В животных же этот акт теряет первенствующее значение. Органы сознания и действия заменяют их, становятся на первое и самое видное место. Если прогресс будет продолжаться в этом направлении, то должно наступить время, когда сознание и действия заменят рождение. Заметим, что говорить о наступлении того, что должно быть результатом нашей деятельности, неправильно. Между тем, некоторые натуралисты идут в этом отношении весьма далеко. Они предполагают, что природа породит высшее, более совершенное существо, чем человек, признавая, однако, что мышление и деятельность уже совершеннейшие явления в мире. И выходит, что мышление будет производиться не трудом мысли, а рождением. Это высшее человекосущество, без собственного труда, и не зная, как это произошло, получит вместо глаз микроскопы, телескопы, спектроскопы и тому подобное. Нелепее же всего предполагать, что природа породит или наградит предполагаемое существо более и лучше организованным мозгом. Ибо и в настоящее время мозг совершенствуется не природою, а мышлением. Природа же только сохраняет и передает по наследству выработанный трудом мышления мозг. Именно сохранение и передача помимо труда человеческого и составляет несовершенство человека, как и самой природы. Правда, искусственные орудия человека также несовершенны, как и естественные органы, и потому, конечно, что природа творит без сознания, а человек бессилен. То обстоятельство, что прогресс переносится в область бессознательного и слепого, может считаться характеристической чертой времени. В одних учениях прогресс идет путем полового подбора и борьбы, вызываемой слепыми влечениями, в других же через слепые орудия, через медиумов надеются открыть мировые тайны и даже возвращают якобы тела умерших, что называется у них материализацией. Это, конечно, темное, а не светлое воскрешение. Таким образом, два учения, не имеющие, по-видимому, ничего общего, относительно слепоты прогресса, вполне согласны. В этом смысле последователи их нужно причислить к обскурантам. В учениях спиритических, мистических, придается большое значение сновидениям, естественно и искусственно производимым, так что жизнь человеческая раздвояется и сонным видением приписывается высшее, объективное значение. Если и нельзя вполне согласиться с теми, которые производят идею загробного мира из сновидений, во всяком случае сновидения содействовали извращению этой идеи. Сновидение должно причислить отчасти к болезненным явлениям, отчасти к праздной жизни. Они составляют проявление тех сил, кои не перешли в работу. Короткий, но крепкий богатырский сон без видений предпочтительнее продолжительного, но не крепкого, прерываемого видениями сна. Сон должен быть интенсивный, а не экстенсивный. Жизнь бодрственная должна взять перевес над сонною, как жизнь деятельная над созерцательную. Созерцание, видение, мысли должны заменяться проектами, или, точнее сказать, участием во всеобщем проекте. К тому же бесплодному растрачиванию сил, как и в сновидениях, нужно причислить употребление опиума, гашиша, отчасти и вина, также и механические возбуждения, как скакание, кружение, кои употребляются у скопцов, хлыстов и в других мистических сектах. Но пока человеку не будет открыто обширное поприще для деятельности, до тех пор не истребятся мистические секты и пьянство. Падучие болезни, другие нервные болезни, обнаруживающиеся еще в детском возрасте, в зрелом возрасте производят кликуш в низших слоях общества, мистиков в высших. Существенную отличительную чертою человека являются два чувства. Чувство смертности и стыд рождения. Можно догадываться, что у человека вся кровь должна была броситься в лицо, когда он узнал о своем начале. И как должен был он побледнеть от ужаса, когда увидел конец в лице себе подобного, единокровного. Если эти два чувства не убили человека мгновенно, то это лишь потому, что он, вероятно, узнавал их постепенно и не мог вдруг оценить весь ужас и низость своего состояния. Педагоги затрудняются ответить на вопрос, весьма естественный, как полагают, вернее же сказать, совершенно праздный. У детей, об их происхождении, начале. А ответ дан в Писании. Животно, подобное рождение, будет наказанием. Сознание же, вдумывающееся в процесс рождения, открывает нечто еще более ужасное. Смерть, по определению одного мыслителя, есть переход существа или двух существ, слившихся в плоть едину, в другое посредством рождения. У низших животных это наглядно очевидно. Внутри клеточки появляются зародыши новых клеточек. Вырастая, эти последние разрывают материнскую клеточку и выходят на свет. Здесь очевидно, что рождение детей есть вместе с тем смерть матери. Они, конечно, не сознают, что их рождение было причиной смерти родительницы. Но придадим им это сознание. Что они почувствуют тогда? Сознав себя убийцами, хотя и невольными, куда будет устремлена их деятельность, если они будут обладать волею, способностью действовать, полагая, что воля их не будет злая, что они не будут лишены совести? Несомненно, они не скажут, не испытав всех способов, что убитых ими невозможно воскресить. У них никогда не повернется язык сказать страшное слово «невозможно», что грех неискупим. И во всяком уж случае, они не захотят скрыть от себя концов своего греха и не примутся за пир жизни. В приведенном примере клеточка явилась на свет совершеннолетнюю. Человек же рождается несовершеннолетним. Во все время вскормления, воспитания, он поглощает силы родительские, питаясь, так сказать, их телом и кровью. Конечно, не буквально, не в прямом смысле. Так что, когда окончится воспитание, силы родительские оказываются совершенно истощенными, и они умирают или же делаются дряхлыми, то есть приближаются к смерти. То обстоятельство, что процесс умерщвления совершается не внутри организма, как, например, в клеточке, а внутри семьи, не смягчает преступности этого дела. Живорождение, как в примере клеточки, распавшейся на новые клеточки, есть лишь частный случай паразитизма. Фауссек. Федоров цитирует статью русского зоолога второй половины XIX века Фауссека «Паразитизм личинок анодонта». Записки Императорской академии наук, физико-математическое отделение, том 13, номер 6, 1903 год. Но почему же яйцерождение не причислить к паразитизму? Полагать же, что питание зародыша не ослабляет матери, более чем странно. Итак, и стыд рождения, и страх смерти сливаются в одно чувство преступности, откуда и возникает долг воскрешения, который прежде всего требует прогресса в целомудрии. В нынешнем же обществе, следующем природе, то есть избравшем себе за образец животное, все направлено к развитию половых инстинктов. Вся промышленность, прямо или косвенно, возникает из полового подбора. Красивые оперения, устройство гнезда, то есть моды, будуары, мягкая мебель, все это возникает и служит половым инстинктом. Англия берет из обеих Индий материалы для тканей, краски для придания им особого блеска, а также пряности, косметики. Франция же, как модистка, парикмахер, придает этим материалам ту форму, ту иллюзию, которая содействует природе в обмане индивидуумов для сохранения рода. Так один философ определяет любовь. Литература, художество, забыв свое истинное назначение, большую частью служат тому же инстинкту. Наука, как служанка мануфактурной промышленности, профанирует разум служением тому же половому подбору. Замечательно, что французские и английские позитивисты видят в половом стремлении зародыш самопожертвования, альтруизма, как называет его позитивизм, бедной мыслями и богатой новыми словами, бессознательную добродетель. Альтруизм, неологизм, введенный французским философом-позитивистом Контом 1798-1857. Принимая, что наше рождение есть смерть родителей, цель дается вместе с сознанием. Тогда как, принимая положение позитивистов, выводящих самопожертвование из акта рождения, нельзя понять, почему самопожертвование предпочтительнее эгоизма, вытекающего из питания. Если половая страсть называется любовью, то и пожирание хищником есть также страсть, любовь к мясу. Признавать за собою невольный грех, если и не добродетель, то некоторый поворот к ней. Признавать же невольную добродетель, бессознательное самоотвержение, есть просто порок. Альтруизм — термин отвлеченный, а не родственный нравственности. Знать только себя — есть зло. Знать только других — альтруизм, жертвовать собой для других, есть добродетель, которая указывает на существование зла в обществе, но не устраняет его. Нужно жить не для себя и не для других, а со всеми и для всех. Вопрос о целомудрии в обширном, или даже вопрос лишь о нравственном воздержании в тесном смысле, возникшие в тех именно странах, которые своей всемирно-торговой деятельностью наиболее возбуждают половые инстинкты, не устранится даже и в том случае, если бы сошли со сцены и великие развратители, то есть Франция и Англия. Проповедь не уничтожит страсти к нарядам. Только предавшись великому делу воскрешения, человечество может освободиться от торгово-промышленной суеты. Если даже вопрос социальный, который в том лишь и состоит, чтобы сделать доступными для всех, или, по крайней мере, для большинства, наряды, комфорт и тому подобное, заставляет наиболее честных из его адептов забывать о наружных украшениях, то тем паче должен так действовать на своих последователей вопрос, имеющий несравненно более возвышенную цель. Устраняя роскошь, вопрос о воскрешении делает доступным для всех хлеб насущный. И именно потому, что не придает большого значения материальным благам, вопрос о воскрешении тождествен с вопросом о полном обеспечении средств к жизни. Когда устранятся искусственные возбуждения полового инстинкта, тогда останется естественный инстинкт, сила могучая и страшная, ибо это вся природа. И пока эта слепая сила не будет побеждена целомудрием, то есть полную мудростью, сколько умственную, столько же и нравственную, иначе, пока природа не придет через человека к полному сознанию и управлению собой, пока существует рождение, пока у людей будут потомки, до тех пор и в земледелии не будет еще правды и полного знания, и земледелие должно будет обращать прах предков не по принадлежности, а в пищу потомкам, для чего не нужно знание прошедшего, а достаточно знать лишь настоящее. Хотя прах человеческий и смешан с гнилью, производимую при жизни и по смерти всеми животными, тем не менее присутствие в земле хотя бы незначительной частицы праха предков дает нам право говорить о превращении праха предков в пищу потомков. Вещество же, рассеянное в небесных пространствах, тогда только сделается доступным, когда и самое питание, еда, обратиться в творческий процесс создания себя из веществ элементарных. И в самом человеке не будет не только любви, но и правды, пока излишек силы, процент на капитал, полученный от отцов, будет употребляться на невежественное, слепое рождение, а не на просвещенное, свободное возвращение его кому следует. Язва вибрионов не прекратится, ибо пока будет рождение, будет и смерть. А где труп, там соберутся и вибрионы. Литургия верных и есть превращение процесса питания и рождения в воссоздание или всеобщее воскрешение. По католическим воззрениям, священник в таинстве Евхаристии творит тело. По мнению католиков, худший священник достойнее Матери Господа, потому что если блаженна Богоматерь, однажды родившая Христа, то гораздо блаженнее всякий священник, который творит ежедневно своего Господа в присуществлении даров и может творить его, когда захочет. Целомудрие не может быть усвоено вполне процессом рождения через наследственность, ибо передача по наследству совершается все же через нарушение целомудрия, а потому борьба с половым инстинктом для приобретения целомудрия не может быть только личную. Как и вообще, все личное не имеет искупительной силы, хотя оно и имеет предварительное значение. Так как недостаточно сохранения невинности только, нужно полное торжество над чувственностью, нужно достигнуть такого состояния, чтобы виновность была невозможна, чтобы освободиться от всякого пожелания нечистого, то есть не только не рождаться, но и сделаться нерожденным, то есть восстановляя из себя тех, от коих рожден сам, и себя воссоздать в виде существа, в коем все сознается и управляется волею. Такое существо, будучи материальным, ничем не отличается от духа. Следовательно, целомудрие может быть достигнуто только через всеобщее воскрешение, и оно является в двух видах — отрицательное или непосредственное целомудрие, и целомудрие положительное, восстановленное. Первое — это невинность, девственность. Борьба за сохранение девственности есть борьба оборонительная. Образ ее нам дан в лице Пречистой Девы, сохранившей девственность и порождение. Этот образец дан не для некоторых только людей, а решительно для всех. Ибо и после рождения душевная нравственная девственность должна быть сохраняема, хотя бывает и так, что невинность душевная теряется прежде телесной. Достигая целомудрия положительного, полного, человечество должно хранить и девственность непосредственную. Рождение должно быть очищено, сколько возможно, от всякой похоти. Душа должна оставаться до и после рождения целомудренную, приснодевственную. Деревня в этом, как и в других случаях, представляет наиболее условий для сохранения девственной чистоты. Хотя пока существует рождение, нельзя достигнуть полноты целомудрия, но и чистота, как и грязь душевная, способна передаваться по наследству и переходить в роды родов. Понятно, какой налагает долг эта передача всякого нечистого пожелания. В некоторые эпохи христианства девственное целомудрие было отождествляемо с самою премудростью Божией, с Софией, и изображалось под видом Богоматери с сонмом девственников. Эти эпохи, кажется, особенно соответствовали периодам борьбы с чувственным магометанством. Итак, для восстановления непосредственного целомудрия необходимо оцеломудрение всемирной торговли и обращение города в деревню. Литургия также имеет в виду поддержание девственной чистоты прихода, оканчивая каждую ектенью воспоминанием о Преснодеве и, наконец, изрядно выставляя для подражания преблагословенную.